«Ясно», – протянул мой собеседник, «а почему снова трижды? 1. Случайность. 2. Совпадение. 3. Закономерность», – процитировал я относительно шуточную формулу. «По-моему, ты принял эту фразу слишком близко к сердцу», – улыбнувшись в пышные усы, – сказал ведун, – «но ты не пробовал применять санкции к недобросовестным поставщикам». «Ах да, а чем это я? Похоже, тут разведчик вспомнил о моей довольно мрачной славе. Оно работает», – я пожал плечами, – «а насчет наказаний? Ты прекрасно знаешь, что вырезал уродов, ответственных за смерти моих разумных, целыми семьями. Но большинство гребаных азиатов все равно считают себя самыми умными». «Полегче, пацан», — лязгнул голос ведьмака, выбив меня из воспоминаний о последствиях плохих поставок, как для моих подчиненных в виде лазарета, в лучшем случае, так и поставщиков, что подыхали по площадях в муках на потеху толпе. «Пацан», — вновь грозно крикнул наставник, заставив меня перевести взгляд на него, «всоси назад эту черную херню и верить в реальный мир». «Опять», — подумал я, всего на пару секунд отвлекся, а злость снова тут, как и антрацитово-черный туман ярости. «Короче, я понял, что у тебя вечные завалы, парень», — успокоился ведун, «но менять что-то нужно, это точно. Сейчас ты, как я успел понять, контролируешь себя лишь, косвенно, то есть стараешься не будить в себе ассоциаций, что и вызывают гнев. Что-то вроде того, я прошелся по залу, разминая плечи, будут еще какие-нибудь предложения». «Да легко», — хмыкнул мой собеседник, «тот же секс не зря считается лучшим депрессантом, так что дерзай», мне весело подмигнули. «У тебя, если ты не заметил, треть личного состава без перерыва сношается. За неимением наркоты и бухло разумные находят возможности сохранить здравый рассудок». «Серьезно?» – удивился я. «А что ты удивляешься, Серег? Как тебя только с такой наблюдательностью в разведку приняли?» С улыбкой на губах покачал головой ведун. «Я, по-твоему, там каждый раз свечку держать должен?» Я поморщился и вновь полыхнул негативом, предпочитаю не лезть в личную жизнь подчиненных. «Ну-ну, мелкий, не надо портить удачные шутки, но пока можно просто ограничиться обнимашками и посиделками с симпатичными тебе дамами. Найди время и отдыхай душой и телом». «То есть, ты предлагаешь, после десятка секунд обдумывания фразы наставника, я начал закипать, страдать бесполезной херней, трахать всех, кто под руку попадется, и отдыхать, пока есть время спасать жизни? И скольких, по-твоему, будет достаточно убить, чтобы привести разум в порядок?» «Эй, притормози, пиздюк», — хмыкнул Владислав, «мы уже выяснили, что со мной залупаться тебе не по размеру, но если ты хочешь услышать ответ на свой вопрос, то умрет намного больше, когда ты окончательно слетишь с нарезки. Гордыня, ярость, гнев, страх да азарт – вот весь доступный тебе спектр. Когда-нибудь ты просто нырнешь слишком глубоко в это говно и не успеешь всплыть до того, как сорвешься башить вражескую армию в одиночку, а то и своих за собой потащишь». «ХММ», я, на удивление, мгновенно успокоился и серьезно задумался, а реально ли вообще то, что сейчас обрисовал мой наставник. С одной стороны, не доверять его опыту и знаниям очень глупо, да и относится он ко мне, будем честны, хорошо, даже слишком. Но вот его предсказание, чистейшая глупость и бред. «Нет, такого не случится», с уверенностью произнес я. «Эх ты, не зарекайся, мелкий», в который раз за этот разговор вздохнул ведун. «Неожиданности, они на то и неожиданности, что предсказать их нереально. Так что просто прими мои слова и не выкидывай из головы. Ладно, это ты точно можешь мне пообещать». «Да, ну вот и договорились. И еще кое-что», вновь взяв клинки в руки, отошел в центр зала он. «Слушаю», меч вновь в правой руке. Пара взмахов для того, чтобы организм в очередной раз вспомнил его баланс и вес. «Начни, как можно раньше. Я понимаю, что найдутся сотни отговорок, но эта проблема мешает тебе прямо сейчас, а значит, прямо сейчас ее и нужно решать. Я тебя услышал. Начнем», острие указало на противника, а сам я встал в стойку. «Продолжим», парень, азартно ухмыльнувшись, произнес ведун и ринулся в молниеносную атаку. «Пока время есть, нужно извлечь из этого занятия максимум. С момента отбытия спасателей из-под моей юрисдикции прошло уже больше недели. Отряд, как тихо и незаметно для большей части личного состава, пришел, так же и ушел, растворившись в закатных сумерках. Ведьмак меня ожидаемо раскатал, а потом дал оклематься и раскатал еще быстрее и решительнее. И такое вот избиение длилось больше 6 часов кряду, пока его несовершенный, По сравнению со мной, организм просто не начал выдыхаться. Поддерживать едва ли не звуковую скорость человеку было очень тяжело, к тому же без постоянной поддержки огромных объемов магии. Сначала мы дрались просто на железе, потом плавно перешли на рукопашный бой, после чего было принято решение немного, а расширить арсенал и выявить некоторые слабые стороны на новом этапе освоения ярости. И даже когда я практически полностью обернулся ужасающе прочным черным дымом, ведьмак умудрялся меня задевать. Очень хорошие клинки, вполне конкурирующие с моей гуаньдао, только значительно отличались в своем функционале, пусть и были, что называется, на уровне. Жутко смесь хладного железа, черной стали и лунного серебра натуральным образом разрывала магическую защиту, а множество рунных цепочек, активируемых при помощи внешнего контроля праны. Более того, эти мечи могли пропускать через себя его жизненные силы, становясь натуральным продолжением тела. Моя глефа – оружие мага. Она и концентратор, и накопитель ледрын, которым можно, образно выражаясь, крепко втащить. С ее помощью можно создавать монструозные плетения огромной мощи, можно просто заставлять лезвие пылать с такой силой, что любая светошашка известных монахов-дипломатов позавидует. Можно сказать, мое оружие – это именно боевое оружие, направленное исключительно на войну. Да что говорить, с ее помощью я могу плести тонкие конструкции лишь немногим легче, чем на голой воле. Для этого есть кольца, а гуаньдао – инструмент для войны. Парные бастарды славы, в свою очередь, также были созданы исключительно для убийства, но более тонкого. Они, словно инструменты какого-нибудь слесаря-взломщика для вскрытия, казалось, монолитных сейфов, а в нашем случае, любой магической защиты. Не сомневаюсь, что ими реально проковырять дырку и в крепостном щите, хотя, нет, сомневаюсь. Но огромные возможности оружия раскрывались лишь благодаря какому-то невозможному мастерству ведуна. Он будто читал меня, как открытую книгу. Я еще не двинулся, а только подумал, а уже натыкаюсь на противодействие. Огромный, практически вековой опыт этого убийцы магов позволял творить в бою просто невообразимые вещи, буквально разбирая по частям мою оборону, как с использованием дыма, так и без него. Нет, в серьезной схватке, думаю, я мог бы одолеть ведьмака, но в драках с такими противниками главное – пережить его припрятанные повсюду козыри, которые есть без каких-либо сомнений. Огнестрел, гранаты, артефакты. Думаю, там много чего найдется. А победить его реально лишь понимая, от чего нужно заложиться и к чему быть готовым. А потом просто, или измотать, не давая приблизиться, или сразу загнать в угол и вдарить так, чтобы хватило наверняка. И все-таки он абсолютный гений от мира боевых искусств. Даже жаль, что столь полезные занятия длились недолго. Очень уж много ведун умудрился мне дать даже за такой короткий срок. Но время потихоньку шло, люди отдыхали от бойни, потихоньку приходя в себя. Кто-то отправлялся домой, кто-то находил в себе силы остаться, но текучка кадров со стороны Русичи все равно оставалась довольно большой. Бессмертный, видимо, задался целью протащить через этот конфликт абсолютно всех Русичей, иначе я не вижу причин в подобном. У меня каждый месяц половина разумных меняется, пусть эта половина и составляет всего процентов 15 от общей численности. А это огромная нагрузка на меня, как главного, мать его, бумагоморателя на 100 километров вокруг. И ведь на подчиненных все не свалишь. Как минимум подпись под каждым личным делом ставить, уже руку в кровь можно стереть. Но затишье было прервано очередным донесением из штаба, вместе с актуальными разведданными. Уже сформирована новая группировка цинцев, которая, скорее всего, пойдет именно на нас. Так что крепим оборону, возвращаем бойцов в рабочее состояние и ждем гостей. Сергей, спасатели просят помощи. В мою комнату ворвалась Алина. Блть, злость проступила чернотой по всему телу. Да какого хера все это случается в один единственный час, когда у меня есть время на себя? Что там? Успокоив эмоции, я поднял взгляд алых глаз на девушку. Черт, в последнее время и она какого-то черта решила начать меня задалбывать своим постоянным присутствием поблизости. Что им всем надо-то? Почему у меня нет времени на собственный разум, чтобы банально не сойти с ума? Только что связисты приняли сигнал о помощи. К нам идут три группы спасателей, вместе с грузом. Но за ними погоня, начала говорить волшебница, а я тем временем быстро накинул водолазку, накинул куртку и быстрым шагом направился к ставке. «Дальше», — произнес я, вновь войдя в боевой транс. «Точно не расслышали, но среди преследователей могут быть и магистры. Твою мать, рыкнул я, ускорив шаг, а потом плюнул и прыгнул тенями, прихватив с собой девушку. Сергей Юрьевич, что там? Без приветствий потребовал информации я. 2 минуты назад мы получили первый сигнал, а сейчас установили стабильную связь с отсутствующими группами. 3 диверсионные группы в составе от 15 до 28 разумных сейчас на всех парах мчатся к нашей крепости, отсту. Откровенно говоря, убегая от преследователей. Состав преследователей, осведомился я, попутно распихивая по карманам снаряжение из сейфа здесь. 44 человека, ответил маг, 3 магистров и 27 мастеров магии, судя по отличительным признакам. Пиздец, рыкнул я, что-то еще. Армия противника, к прибытию которой мы готовимся, встала на марш, добил меня криомант. Вдвойне пиздец, тело снова начало обволакивать черный дым, который уже задолбал просачиваться от любого всплеска эмоций, что пробивали даже через транс. Секунда-две и все снова под контролем, это все, да, после недолгого обдумывания ответил тезка. Хорошо, тревогу врубай, всех на позиции. Алина, ты остаешься здесь и управляешь обороной, организуй несколько звезд в пушке. Сергей, зови Витю и Арсена, потом пойдете встречать спасателей, со злостью выпалил последнее слово я, раз уж их самих спасать нужно, и тормозить цинцев. Постарайтесь встретить их под стенами, подставив под групповые атаки, я кивнул на Алину. Пушки, термин применяемый к группам магов, способных создать быструю и сильную общую атаку, идеально подходящую против борьбы как раз с мастерами и, в очень редких случаях, с магистрами. Просто и логично. А ты? Спросила слегка оборзевшая в последнее время девушка. А я пойду к магистрам, ответил я и прыгнул тенями. 2 прыжка и вот, я уже у крепостных ворот. Виталик выпрыгнул рядом, и вы взлетели, с максимальной скоростью рванув навстречу к огромной ораве сильнейших магов. Никогда еще не встречался с такой концентрацией боевых мастеров и магистров. Но все бывает в первый раз, правда же? Воздух гремел вокруг непроницаемого кокона, а я игрался с давлением, чтобы все ускоряться и ускоряться. И вот, уже через 10 минут полета на пределе сил я увидел на горизонте вспышки магии. Приближаюсь. Сначала показались группы наших диверсантов, практически каждый из которых тащил на себе по 2-3 огромных чемодана. Твою-то мать, да что там произошло? Пронесся у меня в голове вопрос. Но как пронесся, так и улетел подальше. Такие чемоданы, это артефакты с расширенным пространством, единственная особенность которых, кроме довольно высокой устойчивости к любым повреждениям, это система жизнеобеспечения внутри. Вот только удивил меня факт столь огромного их количества. В каждый влезает по 7-10 человек, в зависимости от тяжести повреждений. Так почему их настолько много? Но, как и было сказано выше, этот вопрос быстро вылетел из головы. Взгляд углядел преследователей, и я взял курс на снижение. Погоня проходила, как и ожидалось, на максимально низкой высоте, чтобы убегающие имели возможность воспользоваться особенностями рельефа или стихии земли, кто владеет, для защиты. А же, наоборот, взлетел на 4,5 километра для лучшего обзора. Вот только встал вопрос, а где же магистры? Тут только мастера, да их аж 20 человек, но самые опасные враги где? Ответ пришел довольно быстро. Не успел я снизиться и на 1000 метров, как углядел вдали вспышку огромных объемов магии. Значит, вон там, сделав небольшой крюк, чтобы, не меняя скорости, слегка изменить направление и получить прямой маршрут на гремящий вдали бой и при этом пролететь через преследовавших наших диверсантов-мастеров, обернулся проступившим сквозь оковы транса черным туманом и протаранил сразу 2 не успевших среагировать цинцев, превратив мужчин в натуральный кровавый туман. Если буду писать автобиографию, так и напишу. А разлетелись азиаты не превратившись в туман, а просто на куски, разбрасывая кишки и прочий ливер во все стороны. Еще 5 удачно сгруппировавшихся удалось задеть, закинув им на ход сразу 3 сверхновых звезды. К сожалению, на вспышку не было ни времени, ни концентрации. И, оставив ошеломленных и испуганных азиатов приходить в себя после столь неожиданной атаки, я рванул навстречу к самым серьезным противникам во всей своей жизни. Никогда еще мне не приходилось драться сразу с 3 магистрами. Да больше 1 единого раза не встречал в бою, а тут. Ладно, бой план покажет. Уже через 30 минут полета мне открылся вид на происходящее внизу безумие. 7 магов в нашей форме уже лежали мертвыми. Кто-то с дырками по всему телу, кто-то буквально разорван на части, у кого-то обожжено тело, но сам факт, эти разумные были поражены чем-то значительно превосходящим их уровень, что не оставляло шансов на выживание. И один трупок в цинских одеждах, лежащий без головы в паре сотен метров от поля битвы. А вот все еще сражающихся было всего четверо, двое разумных с одной стороны и двое узкоглазых магистров с другой. И эти магистры насмешливо гоняли моих соотечественников по обожженным, промороженным, залитым водой холмам. Наши выглядели плохо, но держались достойно. Пусть в первую очередь обоих спасали артефакты, что использовались буквально постоянно. Ну не может подмастерье драться с магистром своими силами. Это невозможно, даже при условии, что могучий маг откровенно веселится и не выкладывается даже на десятую часть. Скакали словно сайгаки, лавируя между атак. Ведьмак слава и незнакомый мне маг. Было с первого взгляда заметно, что этот второй не особенно уступал по части опыта моему наставнику. Да они откровенно читали своих противников, очень искусно пользовались щитами, что питались от внутренних накопителей и в перерывах между атаками пытались достать врагов. И вот, когда я уже начал вновь снижаться и набирать скорость, чтобы также протаранить одного из противников, во время очередного невообразимого пируэта ведун заметил меня. Взор воина успел заметить, как его лицо искривилось в азартном оскале, а сам он подал нехитрый знак своему товарищу, и события стали развиваться в ужасающе стремительном темпе. Мгновенно стало ясно, что оба воина до этого просто стремились притупить чувства противника, позволив считать себя жертвами. Но кто тут охотник, а кто добыча? Волшебник и ведьмак мгновенно рванули к одному из азиатов, что оказался специалистом по проклятиям, а значит и менее боеспособной в прямом столкновении единицей. Под их ногами образовывались небольшие платформы, личные щиты спокойно принимали ужасающе мощные атаки, но, при этом действуя в две стороны, то есть и защищенный ими маг не мог никак атаковать и сам, практически никак. Громыхнули два выстрела из огромных револьверов, извлеченных из пространственных карманов и, цинский магистр, грозный, могучий противник, ужасающе сильный маг полетел к земле. Я даже не заметил снарядов, я, а оба товарища, тем временем быстро откинули ставшие бесполезными кусками железа оружия и еще вновь ускорившись рванули к дезориентированному врагу, что неожиданно для себя лишился целого куска левого бедра и правой руки по плечо, но кинулись добивать они достаточно технично. Слава бросился напрямую, в то время как его партнер перекрыл его своим телом, по отношению к оставшемуся. Мгновение и уже преодолевший десяток метров до земли культиватор начинает приходить в себя, оглядываясь, но ведун уже тут и обрушивается на него, а второй магистр, тем временем, пытается разобраться с налетевшим на него, ставшим резко очень опасным, вторым магом. А я приближаюсь все ближе, все больше и больше разгоняясь. Сначала их атаки прошло всего 2-3 секунды, а я уже почти на месте, но все разворачивается слишком быстро. Вот раненый маг резко создает сразу несколько десятков иероглифов, натуральным образом оплетая ведьмака сетью из проклятий. Он же, тем временем, успевает отсечь врагу здоровую ногу и нанести несколько серьезных, но не летальных ударов в корпус, прежде чем отлететь от выброса магии, который оказался настолько силен, что уничтожил вспыхнувший щит и изрядно поломал тело старого солдата. Тварь, мысль ударила по самоконтролю, но, нельзя, холодная голова, холодная голова. Но такая перемена на поле боя заставила задуматься, с кого начинать, в кого влетать. Изначально я хотел как можно быстрее устранить Малефика, как более слабого в прямом бою противника, но теперь все изменилось. Я до сих пор могу так поступить, он ранен и точно ничего не сможет противопоставить. А можно начать с боевика, закинув солнечную вспышку в раненого, или лучше будет просто солнце, только сразу в количестве 5 штук. Черт, как же я ненавижу выбирать. Как там говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Нахер синицу. Все эти мысли проносились в голове просто с умопомрачительной скоростью, а до столкновения с препятствием на пути оставались буквально мгновения. Большой, круглый щит покинул теневой карман, скользнув в левую руку, а правая ухватила его еще крепче. Оба ветерана молодцы, смогли чуть развернуть обоих врагов ко мне спинами, к тому же смотрят они вниз, паря в паре десятков метров над землей, а я ударю сверху. Мимолетное мгновение из рунного узора, который был нанесен на оковку щита, слетает небольшой, но очень яркий и быстрый шарик. Еще мгновение и в спину боевого влетает самый настоящий метеор, со мной в главной роли и буквально срывает его с места, а в полуметре от израненного моим наставником азиата вспыхивает огненный ад, буквально расщепляя шокированного магистра на молекулы. Повезло, мимолетно пронеслось в голове, не успел дедушка очухаться. Сокрушительная атака в незащищенную спину противника, на скорости в 2, может быть 2,5 маха, таранный удар щитом не прошел для меня бесследно. Трещины в костях предплечий, поврежденные суставы, разорванные мышцы и связки. А ведь я был защищен. Сам щит, магический артефакт, способный компенсировать и гасить инерцию ударов, разогнанная до самого максимума прана, напитанная магией тела, заряженный по самую маковку доспехой, разумеется, защищающий от абсолютно любого урона черный туман ярости. Но все равно пострадал, а после и врезался в землю, доломав обе руки и слегка пропахав дерн, врезался в какой-то валун. Черт! Пронеслось в голове, когда глаза заметили огненный шар, летящий мне прямо в лицо. Тату вспыхнула, начиная заживлять повреждения, сращивать кости, связки и мышцы, а сам я ушел тенями от первой атаки и отбил собственными огненными шарами несколько следующих. И вот, передо мной стоит мой противник. Слегка порванный халат, ожог на руке от сгоревшего защитного артефакта, принявшего на себя основной удар, чуть просевший резерв и все. Полностью здоровый, за исключением всего оной неприятной травмы маг. На вид лет 40, сероглазый брюнет. Правильные черты лица, коротенькая бородка, тонкие усы, длинные волосы, собранные в хвост на затылке. Одет он был в коричневый халат с желтым рисунком на нем, широкие штаны, заправленные в сапоги, имел под верхней одеждой какую-то кольчугу. Сильный магистр маги. Раза так в полтора он превосходит порог вхождения, чисто по резерву. Сильное тело, могучий разум, огромный резерв маги, превосходящий мой чуть больше, чем втрое. Никогда еще мне не приходилось сталкиваться с кем-то его уровня. Ян Дымин был откровенным ничтожеством, что абсолютно ничего не представляло из себя в нормальном бою. Сейчас, думаю, смог бы с ним спокойно справиться. Тот магистр, с которым пришлось сойтись после возрождения Таммама Номая, также не особенно котируется по сравнению с нынешними проблемами. Да, он был силен, но как-то однобоко. Не был в достаточной степени универсален, проиграв из-за слабого неразвитого тела, банально выдохнувшись. Да и Гюнтер тогда был рядом, прикрывая из всех сил. Павлин же являлся именно равным противником. Слишком равным. Имел все те же, откровенно слишком могущественные преимущества в виде бешеной реакции, предвидения и способности видеть магию. Здесь же, сильный магистр магии, повторюсь, один на один, без поддержки. Эмовуя, щурился решивший поговорить мужчина, внимательно наблюдая за процессом восстановления моих рук. Сначала левой, в которой был зажат щит, а потом и правой, в которой появился меч. Именно этим оружием я буду драться. Тебя не знаю, не покривив душой, с ясно различимым акцентом ответил я. Ничего, приподняв уголки губ, произнес цинец, Гутянь. Неприятно познакомиться, ухмыльнулся я, слегка размяв восстановленные руки. Слегка отдают болью, но ничего, потом покажусь медикам, а сейчас нормально. А мне вот наоборот, приятно, вновь улыбнувшись, сказал азиат, достав из ножен свой меч Цзянь, ты мне очень сильно помог, убивая моих врагов. Кого, позволь поинтересоваться, спросил я, внимательно отслеживая все действия собеседника, выискивая подвох, хитрость, хоть что-то, но ничего не было, он действительно просто разговаривал, а о, многих, теперь вежливая улыбка одними губами, превратилась в кровожадный оскал, не будем вдаваться в подробности, но благодаря тебе мне удалось несколько раз окунуть в грязь своих коллег при самом императоре, а все почему, я честно, во всеуслышание критиковал их стратегию ведения войны и добычи информации, а ты услужливо убивал всех, о ком я так нелестно высказывался. Благородные семьи, черноногие рабы, отважные воины, тихие и незаметные шпионы. Ты убил их всех жестоко и показательно, за что я тебя благодарю. Вот поэтому, вам никогда и не победить, хмыкнул я. Раз уж так хорошо общаемся, то можно спокойно дождаться Виталика и пусть он стариков уносит подальше отсюда. Даже мимолетный взгляд говорит о том, что с обоими все очень плохо. Ква, хах, ну может нас, удивленно спросил я, а зачем, вы, северные варвары, прекрасный инструмент для по-настоящему важных дел, даже сейчас ты, сам того не понимая, послужил мне, убив одно слишком много о себе думающее ничтожество, он кивнул на воронку, что осталось на месте раненого Малефика. Даже не знаю, что и ответить на подобное высказывание, покачал я головой, внутренне закипая от ярости. Эта желтомордая тварь смеет воспринимать нас, как урод. Вот видишь, открыто улыбнулся мужчина, даже до дикаря могут дойти простейшие истины, если преподносит их достойный человек. Ну тогда у меня два вопроса, раз уж мы так хорошо и цивилизованно общаемся. За моей спиной медленно спикировал ворон, подхватив сначала одного из раненого ветерана, а потом и другого, после чего на всех парах полетел в крепость, к медикам. «Слушаю», — кивнул Цинец, проводив взглядом моего фамильера, но не более того. «Ради чего вы вообще подняли столь избыточные силы? Твои друзья утащили любимую игрушку генерала Мо», — ответил узкоглазый, сделав пару шагов в сторону и сложив руки за спиной, и тот достойный мужчина, кто вернет ему красавицу, без сомнения не будет обделен его вниманием и наградой. «Игрушку?» — приподнял бровь я. «Разумеется, из представителей вашего народа получаются прекрасные развлечения. Вы так долго не ломаетесь, аж подняв глаза к небу посмаковал собеседник. «Ну и ну», — покачал головой я, закипая. «Еще полминуты и я накинусь на этого урода, тогда...» «С чего ты взял, что я не убью тебя прямо сейчас? Сам знаешь, опыт в этом деле у меня неплохой». «Хммм», — перевел на меня взгляд серых глаз азиат. «Ну чего еще можно ожидать от варваров?» Словно сам себе задал вопрос этот больной ублюдок, только жажды крови и насилия. «А ведь я тебе ничего не сделал, не вредил твоей семье, твоему клану. Мы не враги, так зачем нам драться?» «Еще как сделал», — глаза вспыхнули, как никогда ярко, черный туман сгустился, а мои губы искривились в азартной ухмылке, но твой куцый разум даже не в состоянии понять, что ты сейчас наговорил. «Пора умирать, уродец, последние славы я уже не говорил», — рычал. «Я убью эту тварь, заставлю страдать этого урода. Он на собственной шкуре почувствует, что значит быть игрушкой. Животное», — только и успел произнести, «скорее выплюнуть, цинский магистр, прежде чем я на него налетел». Первый этап боя – обычное прощупывание, фехтование, если удобнее. И оно показало, что тут мы на равных. Он быстрее и сильнее, я это компенсирую реакцией и предвидением. Но за это знание я едва не поплатился хорошим таким порезом на ноге. Очень сильный противник и непривычное оружие. Пусть с щитом и мечом я не настолько знаком, как с копьем, глифа или же коротким гладиусом, но хороший уровень, особенно после небольшой помощи, вполне смогу показать. Проблема лишь в том, что именно фехтовать этим оружием у меня получается хуже, а вот дальше будут одни лишь преимущества. Разорвав дистанцию, я тут же запустил в своего противника сразу два солнца, добавив к этому разряд тока, сорвавшийся с кончика меча. И тут же пришлось уклоняться от ответки в виде гребаного града из ледяных копий, кусков камня, заковыристых проклятий и огненных шаров. Пока слабенько. Приняв на щит очередное проклятие, я резко сблизился и нанес удар вспыхнувшим клинком. Удачная атака зацепила ногу противника, слегка поранив ту и заставив азиата отскочить подальше. Я не могу навязывать свой темп, только танцевать под дудку и искать возможность для удара. К сожалению, ничего большего мне сделать тут не удастся. Враг опытен, силенный, что самое паршивое, прекрасно это понимает. Так начался мой самый опасный бой. Словно марафон по острейшему лезвию клинка, я крутился вокруг Цинца, как уж на чертовой сковороде, уворачиваясь и принимая на щит его атаки, и изредка бил по самому аристократу. Сложился паритет, он не в состоянии меня достать, что бы ни делал, ведь я видел все попытки. Никакие ловушки, хитрые финты или же, наоборот, силовые приемы не помогали. Я банально ускользал и бил в ответ. Нарисовалась удивительная картина. Мы были равны. Абсолютный шок для Цинца и приятная неожиданность для меня. Более того, я мог так держаться еще очень и очень долго, когда как желтомордый тратил на мое сдерживание огромное количество магии. Протанцевав так час и получив пару десятков ожогов и порезов, в какой-то момент азиат просто поднялся в воздух и втопил на восток, приняв очередную мою атаку на мгновенно сформированный аналог воздушного барьера. Он резко перешел в наступление, снова неудачное. В конце концов, дав мне возможность еще разок ужалить его восходящим выпадом в плечо, после чего мужчина вновь разорвал дистанцию и затопил целый гектар холмистой местности пламенем. А когда я выбрался из этой ловушки, увидел лишь удаляющийся силуэт. «Скотина», — прорычал я, напряженно всматриваясь вдаль. Но после этого сразу же перевел фокус внимания на окружающее пространство. Не мог же гордый магистр просто сбежать, оставив поле боя? Не мог, пронеслось в голове. Это полностью противоречит гордыне этого узкоглазого народа. Именно с такими мыслями я начал искать подвох, внутренне все больше и больше разъяряясь, от невозможности продолжить бой. Ощутить азарт схватки насмерть, дыхание смерти в затылок, преследующие каждую секунду, мгновение, что и происходило последние полчаса. Тварь, рев достойный какого-нибудь дракона разнесся над холмами. Ушел, точно, убежал, поджав хвост, а я остался здесь, полный сил, ненависти, злости и, что самое главное, ярости, и мне нужно ее куда-то выплеснуть, порубить кого-нибудь в гребаный фарш, разорвать на части, сжечь дотла, и цели у меня есть. Виталик, уже летящий на всех парах ко мне всего десяток минут назад, заметил все еще идущий, но довольно тихий бой азиатских мастеров с нашими. Мои мальчики и девочки медленно и аккуратно отступают, а желтомордые гордецы, похоже, закусили у дела. Жаль, конечно, что ворон не смог прибыть быстрее, но оно и понятно, переносить раненых нужно осторожно, а в крае израненных, к тому же довольно слабых, если судить по магической части разумных. Так что Виталик не спешил и очень потихоньку, плавно и высоко нес моих товарищей к медикам. Хреново только то, что будь он рядом, цинский магистр вполне мог бы уже валяться кусками по всей округе. Черт, да не будь у него в когтях мой наставник, фамильяр вполне мог бы получить однозначный приказ действовать быстро. Черный туман вокруг меня вновь уплотнился, а челюсти сжались от злости. Как же я хотел бы увидеть этого узкоглазого урода в виде трупа, но оказался слишком слаб для этого. Опять, снова и снова, постоянно, каждый сука миг, проведенный в этой чертовой стране, все два долгих года меня ежесекундно преследует это скользкое, липкое, ужасающе противное чувство слабости. Будь я сильнее, сколь многое могло бы быть иначе. Сколько жизней товарищей могли бы не прерваться, а все, потому что я слаб. Но не сейчас, на лицо выпал азартный оскал. Я заставлю тварей, что сейчас весело загоняют моих разумных, ощутить настоящее отчаяние. Я с грохотом от разрыва звукового барьера сорвался в небо. Всего 3 минуты полета на пределе возможностей. Именно столько мне понадобилось, чтобы прибыть к месту боя. Ну, твари, я осмотрел поле магического боя, что было изрыто обожженными и заледенелыми кратерами, кусками огроменных камней, наполнено выступившими из-под земли корнями, усеяно рунными разбросанными ловушками. 17 русичей достаточно спокойно выдерживали натиск 23 человек, судя по следам, которые выражались в виде широкой, метров в 200, полосы, на которой проходило сражение, отходит наши так уже 11 километр, 23 из 41 цинца, а молодцы, потихоньку сокращают поголовье больных ублюдков. Мои же, судя по составу групп, вообще никого не потеряли. Сергей довольно умело сменяет резервы, если так можно выразиться про столь малый отряд, что принимают атаки азиатов на щиты, да и сам в стороне не стоит, периодически срезая то одного, то другого точечными ударами, как и Витя с Арсеном. Кстати, про последнего, сменивший уехавшую под конвоем Машу, этот оборотень уже успел себя неплохо показать. Несмотря на довольно грозную внешность большущего волосатого мужика с фигурой родившегося в качалке человека и свою звериную природу, он довольно сдержанный и сострадательный парень. 27 лет, карие глаза, что сейчас сверкают янтарным светом, брюнет с неаккуратной стрижкой под бокс. Он – мастер магии земли и крови. При этом оборотень, прекрасно контролирующий себя, что сейчас и демонстрирует, обратившись в антропоморфного бурого волчару 2,5 метров ростом и весом кило под 300, судя по огромным банкам. Грозные клыки, длиннющие и острые когти, мощь так и прет, а азиаты весело скалятся и азартно кричат, подкидывая нашим проблем. Конечно, сейчас они на коне, чувствуют свою силу и превосходство, только переводить сражение в рубку никто из них не стремится. Понимают уроды, что первый ряд подохнет, вот никто и не хочет начинать, а наши спокойно отступают, пусть и всеми силами демонстрируют усталость. Весело вам, да уроды, так сейчас станет еще веселее. Подлетев поближе, так чтобы объятую черным туманом комету уже заметили, я развеял воздушный кокон. Прикольная штука, которая позволяет заглушать звуки от разрыва звукового барьера. Таким образом, те, кто меня не увидит, точно услышат. Пара мгновений на выбор цели, и я снижаюсь, не теряя скорости. Очередной за этот день таран, на этот раз пройдусь лишь рядом, вместе с размашистым ударом глифой. Время будто еще сильнее замедлилось, и я мог буквально наблюдать за расширившимися от неожиданности глазами цинских ублюдков, которые еще не поняли, что перерублены пополам. Ха! Одним махом четверых. Поднявшийся грохот от приземления и удара оглушил азиатов, а клубы пыли не позволили уродам увидеть ни меня, ни результаты неожиданной атаки. Ну ничего, подождем, пока пылища осядет. И вот визуальная преграда уже практически растворилась, и в ней зажглись алыми огнями мои глаза, а через мгновение я уже полностью смел ее простейшим контролем воздушных масс. Так-так, зло и азартно ухмыльнувшись, произнес я на китайском языке, разумеется, коверкая его ужасным акцентом. «Кто тут у нас?» «Эмовуя!» — воскликнул один из моих противников. «Не еет игрушек, именно!» — рыкнул я, протянув в его сторону руку. Секунда, и урод с ужасными криками начал истекать кровью буквально из всех отверстий. Вывалились глаза, его горло сдавило, и крики превратились в хрип. А потом он буквально взорвался кровавым взрывом, превратившись в очередного ворона. «Хорошо, когда тебя знают. 5. Хорошие заклинания. Именно заклинания. Его еще Эйш придумала и с ним получала мастерство в крови. Пусть само по себе оно было самой настоящей халтурой, но за новый подход титул девушки все же выдали. А где-то полгода назад кто-то из соискателей его значительно переработал и усовершенствовал, позволив с помощью магии крови нормально проводить изменения в чужих организмах. Пусть оно и было, в первую очередь, медицинским, но дальше за дело принялся уже я и для себя его вновь изменил. Теперь то, что задумывалось как исцеление, стало оружием. Прикольная вещь, задал нужные параметры и кинул в цель. Дальше все само. За моей спиной черный туман преобразился в самые настоящие крылья, пусть и не очень прорисованные, а в небе громко каркнул мой фамильяр. На цинцев обрушилась еще более концентрированная жажда крови, заставившая дикарей буквально замереть. Пора умирать, уроды. Рывок к ближайшему азиату оказался быстр. Даже быстрее, чем я привык. Прекрасно. Мощь в прямом смысле переполняет. Резкий взмах рукой и крыло перерубает врага вертикально напополам, а небольшая помощь в виде прямого контроля крови создает в достаточной степени страшные спецэффекты. 6. АА. Отмер первый, а за ним и остальные. Давление магии и жажды усилилось, но оно уже не могло удержать бывших охотников на месте, и они сорвались в разные стороны. Чудесно, так даже интереснее. Поиграем в догонялки, мрази. Вам же так оно нравится. Вон какой толпой преследовали спасателей. Вот она, вся суть цин. Грозные, могущественные мастера магии и волшебники немного послабее, в страхе бегут, позабыв все на свете. Еще один рывок к противнику, и этот уже пытается защищаться. Огненная стена встала у меня на пути, но я ее просто проигнорировал. Разве это огонь? Вот это огонь. Левая рука обернулась ярчайшим пламенем и схватила воина за лицо. Пара мгновений, и голова, немного пошипев под огромной температурой, лопается словно спелый арбуз. 7. Короткий прыжок тенями, и распахнутые за спиной крылья из черного тумана превращаются в огромные руки, что хватают парочку магов. ХММ, парень и девушка, судя по внешности, брат и сестра, возможно, даже близнецы. Так станьте еще ближе. В одно движение туманные ладони сомкнулись, сминая не успевшие и крикнуть тела, под аккомпанемент влажного хруста в шарик. 9. А цели все разбегались. Как ни крути, а они мастера магии. Пусть я и могу задавить их собой, не позволив, пусть не колдовать, полетать и телепортироваться, но, нет уж, пора ускориться. С лезвия глефы срывается широченный огненный поток, накрывающий сразу четверых. 13. Взмах левой рукой, и в 200 метрах от меня мгновенно раскручивается ураган, наполненный невидимыми глазу воздушными лезвиями, что, словно огромный миксер, у которого забыли закрыть крышку, разбрасывает по округе еще 5 цинцев в виде кровавой каши. 18. Слабые, беспомощные, жалкие, и подобные этим отбросам рода людского когда-то могли доставить мне проблемы. Ха! Новый прыжок в черной хмари, и я оказываюсь перед еще одной небольшой группой из 3 противников, которых буквально за неуловимое мгновение размазывает по земле ударом воздушного тарана. Точнее, не совсем по земле, а по теневой наковальне, что я создал из собственной тени. Землица-то прогнется. 21. А где еще? Ага, 3 оставшихся разбежались уж больно далеко друг от друга. Ну ничего, найдется чем и этих подбить. Один вон, даже взлететь умудрился. Виталик, парящий высоко над полем боя, срывается в пике, быстро нагоняя летуна. Широкая молния срывается с его крыльев и он защитился. Еще один удар электричеством и еще, но маг умудрился остаться в живых. И даже ответил, какая наглость. Ворон словно превратился в огненную комету, протаранив моего врага и буквально испепелив его туловище. Две ноги полетели вниз отдельно друг от друга, и плечи с головой и руками. Остальное превратилось в угли и пепел 22. Я же в это время формировал сразу два плетения. С кончика глефа срывается огненный луч, тоненький, даже меньше мизинца в толщину. Поток плазмы прошивает и отрезает голову бегущему, не видя дороги врагу. Ха! 300 метров и попал прямо в яблочко. 23. И в это же время, опоздав всего на пару секунд, тень оставшегося цинца предает своего владельца и выпускает из себя кол, на который насаживает супостата. Настроиться на тень мага, да еще и мастера, а потом ей же его убить. Да я крут. И это одновременно с прицельным огнем на 300 метров. Редко удается столь красиво реализовать два потока сознания. 24. Тут за спиной приземляется маг. Еще подоспели. Да это же просто праздник какой-то. Разворот, совмещенный сразу с двумя ударами, толчок крылом с одной стороны и широкая рубящая атака глифой с другой. И он заблокировал. Пусть словно пушечное ядро влетел в холм, пролетев 40 метров, но сам факт, черт с ним с подтолкнувшим к лезвию крылом из тумана, но мужик защитился от удара глифой, к которой я вложился на все 100. Рывок к интересному противнику прервал его подоспевший дружок, но, мне другой интересен, воздушный таран смел в сторону преграду, словно это бы не огроменный силуэт человека, а кусок бумаги. Обожаю простейшие манипуляции, всего-то и нужно, что нормально контролировать стихию и никакие плетения не нужны. После устранения одного препятствия, на пути встало другое. Да что же это такое? Новый воздушный таран практически бесследно разбился о ледяную стену, мгновенно появившуюся на пути. Да неужели эти уроды освоили нормальную магию, без ублюдских иероглифов, от которых уже в глазах рябит? Ну молодцы, что сказать. Ну посмотрим, сколько эта стенка выдержит. Пламя взревело вокруг меня, сформировавшись в причудливой буре, натуральным образом вгрызлась в препятствие, за которым стоит ледяной маг. 4 секунды. Именно столько времени мне понадобилось, чтобы заставить магию противника раствориться. Огромные клубы раскаленного пара, пропитанного огромными объемами магии, застилали обзор, как магический, так и нормальный. Но я же прекрасно чувствую, где этот урод. Левое крыло походя, практически без участия разума отбила довольно мощный и быстрый огненный шар обратно в отправителя и вновь трансформировалась в огромную руку, что схватила Криаманта. Я просто пошел к изначально заинтересовавшему меня противнику. Маг в руке где-то за полем зрения корчился и пытался выбраться из хватки, но она только сильнее его сжимала. Не фатально. Пока. Просто именно так мне хочется. Привилегия сильных – играться с судьбами слабых. И когда до заветной цели – что до сих пор не нашла в себе сил выбраться из дыры в земле, куда влетела от моего удара, оставалось всего пара шагов. Мне в лицо хлынул поток пара, быстро и технично. Притупил бдительность и атаковал. Но вот то, что случилось через мгновение. По ребру скользнул обломок меча, которым моя атака была заблокирована, но это не главное. Плетение магии крови проникло в организм, стремясь ввезли меня в сон. Понизить выработку гормонов в надпочечниках, адреналин, норадреналин, кортизол. Даже в голову пытается гаденыш залезть, чтобы понизить давление. То есть, скорее всего, сморить, что и рассматривалось, как конечный результат. Нет, ну это уже наглость, которая должна караться незамедлительно. Глефа в правой руке устремилась к шее хитрого оппонента, но что-то заставило меня остановиться ее в десятки сантиметров от цели. Прямо перед глазами у Вити. Какого черта? Азартный оскал спал с моего лица, сменившись диким страхом. Рука задрожала и оружие выпало из нее. Я медленно повернул голову налево и увидел, что в туманной руке у меня задыхается, но все еще не оставляет попыток выбраться, мой зам. Сергей Юрьевич осел на землю в то же мгновение, как я это заметил. Туман вновь рассеялся и собрался в бесформенную броню вокруг тела. Тогда по кому я влупил тараном, взгляд переместился на место, где произошел мощнейший удар, а потом проследил траекторию. Арсен, весь переломанный, огромный волк сейчас потихоньку регенерировал, сращивал кости, мышцы и связки, периодически дергаясь от боли. Сергей же валялся на земле и медленно приходил в себя, весь в ожогах, как от моего огня, так и от пара, что бил во все стороны во время короткого противостояния, разорванные мускулы и вывернутая рука, похоже, что от неудачного момента соприкосновения с рукой. А Витя же, тут все вообще плохо, левая рука в натуральный фарш, грудная клетка вмята внутрь, правая нога будто несколько раз прокручена против часовой стрелки, и все это от одного единственного удара. Это я сделал. Как же так, как до этого дошло? Не может такого быть. Всех троих, нет, это они напали, я не мог совершить подобное, меня спровоцировали, уроды. Стоп, мысленно выкрикнул, нельзя себя обманывать, это был я. Животный страх волнами накатывал на сознание. Это сделал я, и я снова теряю контроль. Мое тело, мои эмоции и чувства предают меня. Страх вызывает злость, а после нее приходит ярость. Но я боюсь самого себя. Что делать? Быстро. Дрожащие руки медленно приблизились к лицу и накрыли его. Я упал на колени. Скоро меня вновь захлестнет это чувство. Такое приятное. Резерв, несмотря на все траты, практически полон. Море энергии. Жажда действий так и накатывала, шепча продолжить, делать, делать и делать, продолжать испытывать себя, продолжать получать столь приятную нагрузку, выкладываться на все 120%. Нет, нет, нет, нельзя, не сейчас, пришла ужасная мысль, я же всех их тут же и похороню. Чувство магии и интуиция услужливо подсказали местоположение всех товарищей, что изливали в окружающий мир непонимание и страх, которым так хочется насладиться. Хватит, нужно что-то делать, нужен враг. В голове словно звезда, засияла надежда. Цинцы, их корпус как раз сдвинулся к нашим позициям. Срочно туда, плевать на все, главное, подальше от своих. Повинуясь какому-то странному наитию, я скинул бронированную армейскую куртку, вывалил из теневого кармана все, что было похоже на оружие, и вспоминал, куда же мне надо. Разум работал очень плохо, не в состоянии формировать длинные логические цепочки и вытаскивать на свет столь нужные мне сейчас карты. Хотя бы примерный маршрут, куда же мне нужно попасть, хоть направление. И только вспомнив простейшие, север-восток-восток, я сорвался с места. В то же мгновение, а через несколько секунд до меня дошла эмоция ворона. Видный друг просил притормозить, ведь он не успевает на помощь. Уходи в крепость, живо, рядом со мной опасно. Мысленно прокричал я в его направлении, ну а через полминуты тяжелого полета, ярость полностью похоронила угасающее сознание под своим ужасным весом. Ух-ха-ха, я открыл глаза, сердце бьется с огромной скоростью, эмоции накатывают на растерянный разум. Где я? Мысль заставила меня подняться с кровати. Лежи, парень, произнес хриплый, басовитый голос сверху, а на грудь легла мощная рука, толкнув корпус снова в горизонтальное положение. Что? Где я? Что произошло? Я тяжело дышал, но все же смог вымолвить несколько вопросов. Спокойно, парень, голос смягчился, ты в городе Саваргуда. Это наше укрепление в 200 километрах на юг от твоей зоны ответственности, произнес голос, и я, наконец, смог рассмотреть своего собеседника, заглушив столь непривычные эмоции еще сильнее, то есть вогнав разум еще глубже в оковы медитации. Я осмотрел стоящего рядом с кроватью мужчину, высокий и хорошо сложенный, как и абсолютно большая часть всех моих знакомых, мужчина, седые волосы, яркие, голубые глаза, все лицо в мелких, тоненьких шрамах он присутствует и пара больших, довольно мягкие черты лица, кожа с небольшими морщинками, что появляются у людей за 40, взглянув на него в магическом зрении, га-ха-ха-ха, я сжал зубы от боли, твою мать, что с моими глазами? Пронеслась отдающая страхом мысль в голове. «Глаза, когда я проморгался?» – спросил мужчина. Я кивнул, пока не использую их, медики не рекомендовали. Как минимум неделю, а лучше две, но потом все должно вернуться на круги своя. «Хорошо», – произнес я, откинув голову на подушку. «А вы?» – «Ох, извиняюсь», – улыбнулся маг Георгий Григорьевич Ратов, лейтенант 5-го отряда и командующий 2-м корпусом армии Руси, Сергей Владимирович Ворон. Второй офицер 2-го отряда, командующий 5-го корпуса армии Руси, вот дежурю тут на случай рецидива, так сказать. Приятно, Сергей, протянул мне руку Георгий, взаимно, я ее пожал, так как я к вам попал, серьезно, вскинул брови в ненаигранном удивлении магистр магии, ладно, что последнее ты помнишь, задумался я, так, помню, как поступил сигнал от спасателей. Мы побежали на помощь. Е-е-ять, я схватился за голову, я же на своих напал. Они живы? И резко повернулся к коллеге. Да, там все нормально, насколько я знаю, махнул рукой Мак. Все живы-здоровы, правда потрепал ты их знатно. Это все, КХМ. Практически, проглотив, вставший в горле ком, произнес я, потом я вроде улетел навстречу цинскому корпусу, или армии, не могу вспомнить, все воспоминания за тот день словно перемешаны, я поморщился от укола головной боли, ясно, задумался воин, а после, кивнув самому себе, продолжил, до армии ты в итоге добрался, и в одно жало ее уничтожил, полностью серьезно произнес он, ну практически, как, я в шоке разинул рот, для начала, ты тут уже пятый день лежишь, притащил твою тушу сюда именно я, пусть и с поддержкой. Ну а об армии убитых там получилось где-то половина, а остальные разбежались. Не берусь утверждать, но по ходу всех магистров и мастеров ты переубивал еще до этого, так что в итоге просто столкнулся с толпой, словно бы безразлично, но на самом деле маг испытывал странную смесь эмоций, от восхищения до страха. Охереть, усевшись, прикрыл рот рукой я. Ага, а дальше начинается самое интересное. Где-то в этот момент прилетел я. Зачем? Прерванный на полуслове маг вновь слегка задумался, формулируя мысли, ответил. Да твои ребята меня вызвали. С момента получения сообщения и до прибытия прошло 4 часа, как раз за это время ты и справился, с грустным вздохом произнес он. Ну а потом ты меня чуть не прибил. Серьезно, скептично приподнял бровь я. Без шуток, мужчина оттянул ворот рубашки и продемонстрировал жутко выглядящий шрам, идущий от верха грудной клетки и до середины шеи. Не ожидал я ничего подобного от мастера, вот и расслабился, поморщился он, вообще ничего не помнишь, ничего, показал головой я, а дальше, что было, а дальше я пытался не подохнуть, попутно не повредив тебе, а потом пришел твой батя и мы вместе тебя скрутили, и это было бздец как сложно, скажу я тебе, что это за крылья и руки были, какие еще крылья, я удивленно, в который раз за последние 5 минут, посмотрел на магистра магии, и как там мог оказаться отец, те, что из черного тумана, вновь поморщился он, на вид, довольно эфемерный, но по факту хрен пробьешь, а папка твой прилетел, как только узнал о твоих проблемах, остаться с тобой он не мог никак, свои дела есть, но и остаться в стороне было не в его силах, и я его прекрасно понимаю, он, кстати, просил тебя позвонить, как очнешься, ясно, спасибо, что передал. А насчет крыльев я вспомнил состояние потери контроля, и махнул рукой, это был путь Асуры, маг лишь приподнял бровь, ну или путь гнева или ярости, кому как удобнее, и причина этого внезапного психоза, не понял, мой собеседник так и стоял, сложив руки на груди и с одной бровью выше другой, бешеный я, а-а, ну так бы сразу и сказал, улыбнулся волшебник, только вот подобных фокусов я не замечал за этими тварями, тут есть часть моей придумки, безразлично пожав плечами, ответил я, после боя с павлином заметил, что контролировать овеществленную ярость вполне реально практически в любом диапазоне, главное за дальностью смотреть и обязательно чтобы контакт с телом был, вот и наловчился лепить из этого тумана всякие шипы, мечи, копья и щиты, а не только использовать его как доспех, и из-за этой практики ты и съехал крышей, кивнул воин, штука, конечно, мощная, но оно того не стоит. Покачал он головой, сейчас-то, кстати, как, голова, маг кивнул, вроде нормально, беситься не собираюсь, я кисло улыбнулся, вот кстати насчет этого, с тобой уже поработал мозголом, так что вылезая из медитации, как нечто само собой разумеющееся произнес командующий корпусом армии, махнув рукой, вы же понимаете, что может случиться, спросил я, не зная, как и реагировать на подобное предложение, ничего не случится, хмыкнул собеседник, во-первых, я тут и придавлю в случае, если опять начнешь съезжать, ну и за дверью у меня стоят 2 десятка магов, так что не ссы, открыто улыбнулся он, это все равно плохая идея, боевая медитация для меня за последние 1,5 года стала, да уже рефлексом, вхожу я в нее практически бессознательно, настолько, что проснулся уже в ней, ведь ее отсутствие, будет честны, вполне может привести к жертвам. Ни единого раза за это время я из нее не выходил. Так, приспускал собственный поводок во время серьезных боев. Или же вот этот случай, который и привел меня сюда, можно считать за выход из медитации. Да говорю тебе, Сергей, все нормально, поднял руки в защитном жесте магистр, над тобой работал мозголом и поправил баланс, тебе нужно лишь не просрать его, и что ментальный маг мог там сделать, я вновь приподнял бровь, раз уж я сам не смог совладать с собственным разумом, всего я не знаю, рекомендации тебе оставлены, он извлек обыкновенный лист А4 из пространственного кармана и помахал им у меня перед лицом, а потом убрал назад, но им буду следовать и я, так что делай, что говорят, но из того, что я понял, не вникая в тему, ты спустил пар, что копился больше года, так что психолог лишь закрепил результаты и исправил совсем уж явные перекосы где-то, ясно, медленно произнес я, с одной стороны, заниматься подобным, очень глупая затея, просто, потому что легко найдутся более важные дела, настолько легко и настолько более важные, что даже и сравнивать нет смысла. Вот что важнее, жизнь разумного или мое психологическое здоровье, а если жизнь будет не одна, а сразу десяток, а если эти разумные будут какими-нибудь артефакторами, пусть далеко не лучшими, но будут, и они могут умереть, наверняка умрут, потому что два командующих чертовыми корпусами численностью более 2000 магов, каждый, решаю свои проблемы, психологические. Но с другой стороны, я сорвался, лишь чудо остановило от убийства своих подчиненных, людей, за которых я отвечаю, которых стремлюсь вернуть домой, которые мне верят, или верили. Но что будет, если в следующий раз я не остановлюсь? Что будет, если не случится чудо в виде цинской армии, которая, вот неожиданность, была лишена всех боеспособных магов, что хоть в теории могли бы мне противостоять? То, что произошло, даже не удар судьбы. Так, подзатыльник за тупость. Первый звоночек был услышан. Есть возможность не дожидаться второго, значит так и нужно поступить. Я готов, маг лишь улыбнулся и сверкнул глазами будто, что-то зная. Черт, как же тяжело жить практически без эмпатии. Медленно готовясь разжать тиски я, опасался последствий. Даже не для окружающего здания или где там мы находимся. Не для вставшего за спинкой кровати Георгия Григорьевича или его людей. Нет, этот мужик сумеет и меня успокоить и не то, что жертв, травм не допустить среди окружающих. Впервые за долгое время я ощутил самый обыкновенный инстинкт самосохранения, не в виде чувства опасности, что сотни раз спасало мою жизнь, а, даже не знаю, как это описать, я опасался или даже боялся вновь утратить контроль над собой, потерять самого себя, опять, не справиться с собственным телом и разумом, жуткое, пугающее чувство опасности, что исходит из собственного тела души, и сейчас нужно взглянуть этому страху в лицо. Столь привычные и уже практически родные цепи начали ослабляться, медленно, но неуклонно, на разум начала накатываться буря, совершенно необузданной мощи, она буквально хоронила под собой, при этом, оставляя в сознании, на этот раз здесь был не страх, не только страх, злость, ярость, тут было все, вообще все, что я уже практически забыл, так периодически ощущал отголоски, которые по какой-то причине принимал за сами эмоции. Тело начало бить дрожь, то крупная, то мелкая, из глаз хлынули слезы, печаль, скорбь, радость, облегчение, злорадство, зависть, спокойствие, ощущение какой-то неуловимой надежности, защищенности, словно вновь накрылся тремя слоями щитов и стоишь под градом из слабеньких атак противника, прекрасно осознавая опасность, ее наличие, как и то, что это самая опасность для тебя и не опасна вовсе. И весь этот дикий шторм накатил практически мгновенно, сметя ослабшие оковы, будто их и не было никогда. Раньше все это подавлялось моей всепоглощающей злостью, страхом и, разумеется, яростью, что давало ни разу не эфемерные силы. И я целенаправленно развивал в себе эту эмоцию, черпая из нее могущество, а потом учился его контролировать. Сейчас же, Георгий правильно сказал, каким-то наитием осознав терзавшую меня проблему, действительно, просто спустил пар, но буря, вобравшая в себя абсолютно все, что нужно было прочувствовать и принять, все, что откладывалось на потом, сейчас настигла. Страшно, непонятно, приятно, надежно, грустно, весело, хорошо и плохо, одновременно, в разнообразных сочетаниях, хаос, в котором я оказался, краски, которые неожиданно вернулись в жизнь, даже там, где их, казалось, вообще не должно было быть. Рень, Ацан, ау, Сергей, слышишь меня? Где-то на грани сознания все громче и громче звучал голос из реального мира. ДХА, в горле дико першило от переполнявших чувств. Глаза ни хрена не видели от слез, В ушах стучала кровь. «Давай назад загоняйся. Входи в гребаную медитацию уже», — восклицал испуганный мужчина. «Хорошо», — через силу ответил я и действительно последовал совету. «Фу-ух, когда меня перестало колотить», — произнес он, — «ты сам как?» «Нормально», — вытирая руками слезы с глаз, — произнес я, — «спасибо». «Да ни за что», — по-доброму улыбнулся мужик, похлопав меня по плечу. «Добро пожаловать в реальный мир». Столь непривычные эмоции снова в крепких оковах. «Но как же хорошо снова чувствовать». «Ага», — ответил я, пребывая в своих мыслях, «что дальше?» «А дальше лично я пойду работать. А тут ближайшую неделю живешь тут». Он обвел руками пространство не такой уж и большой комнаты, мозголом рекомендовал временно ограничить связь с внешним миром. «Скажу лишь, что у твоих людей все хорошо, так что на эту тему точно не загоняйся. А так, живешь пока тут. Книги на полке, еду будут приносить 3 раза в день, листочек на столе, там рекомендации, сам посмотришь». Все это он проговаривал с каким-то странным воодушевлением, что ли, и, полсекунды поглядев на меня, быстро развернулся и ушел, оставив лишь оговоренный листочек на столе и телефон. Заинтересовавшись последним, я притянул его телекинезом в руку, разблокировал экран и всего 2 контакта, Палач и Елена Цыпкиш. Ничего больше на устройстве не было, не подобие интернета, который у нас выражен в виде аналогов Твиттера, Ютуба и Инсты, ни новостей, ничего. Ну и ладно, я откинулся на подушку с каким-то странным чувством, будто новой вершины достиг, перевернул целую страницу в книге собственной жизни, словно совершил действительно важный подвиг, важный для себя, и это хорошо. Неделя реабилитации прошла на удивление абсолютно спокойно. Следовать рекомендациям безымянного менталиста оказалось на удивление просто. Волшебник советовал барабанная дробь потихоньку избавляться от зависимости в искусственном контроле собственных эмоций, то есть от боевой медитации, что я и делал. Причем далось оно буквально в первые 2 дня, а вот дальше стало скучно. Удивительное чувство для меня. Последние 2 года прошли в бесконечной войне, дефиците времени, и тут неожиданная изоляция. На этом моменте я и обратился к услужливо размещенному в комнате книжному шкафу и обнаружил на нем одни лишь сказки. Словами не передать, что я в этот момент ощутил. Я, без 5 минут магистр магии, один из сильнейших магов на всем белом свете, ну можно же себе слегка польстить, не испытывавший проблем с информационным голодом уже больше 15 лет, оказался заперт тут наедине со сказочками для детей. Думаю, эту эмоцию вполне можно описать, как синий экран смерти. Что делать? Пришлось довольствоваться тем, что есть. Также поговорил с обоими доступными абонентами. Отец, папа, как же много в этом слове. Набирать ему было тяжело, но нужно. Сколько же всего я прочувствовал перед простейшим нажатием пальца на экран. Тут было и чувство вины за столь долгий разрыв связи и стыд за последнюю встречу и, да много всего. Я многого ожидал от этого диалога, а потому накручивал сам себя и боялся. Просчитывал его возможные фразы, реакции, свои ответы. Но все, как часто бывает, оказалось намного проще, чем планировалось. Мужчина был просто рад меня услышать. Был рад тому, что я разобрался со своими проблемами и искренне счастлив моему возвращению в реальный мир.